И тот, о ком он думал, тоже думал о нем. На позднем закате маленькая женская фигурка двигалась по площадке на вершине Рыжей горы, вглядываясь вдаль через промежутки между валунами. Рыжая гора Раутберга возвышалась в самом сердце Медного леса. Ее длинные пологие предгорья густо поросли ельником, а площадку вершины окружали большие серовато-черные валуны, стоящие здесь с незапамятных времен. Существовало сказание, что однажды толпа великанов оказалась за достигнуто солнцем во время обрядового танца на вершине священной горы, и солнечный свет превратил их в камень. Девушка была мала ростом, худощава, очертания ее фигуры терялись под просторной накидкой из волчьего меха и рубахой из грубой некрашенной холстины. Ее волосы, тускло-рыжие, цвета опавшей еловой хвои, неровными густыми прядями лежали на спине и на плечах. На бледном лице с мелкими острыми чертами большие глаза блестели золотистой желтизной, как вода в болоте. Возраст ее не поддавался определению. Черты ее лица казались юными, но в глазах мерцало старческое безумие. Она родилась 30 лет назад, но это вовсе не означает, что сейчас ей 30 лет. Благодаря крови великанов, текущей в ее жилах, она быстро росла, но медленно старела. Матерью ее была живая женщина, когда-то отданная жертва великану, а отцом – сам великан по имени Свальнер, что значит «стылый». Она родилась в пещере, где жил когда-то Свальнер. В эту темную пещеру, которую никогда не мог целиком согреть даже самый жаркий огонь, он принес свою жену Хёрдис. Здесь родилась их дочь. Свальнер назвал ее Дагейдой, что значит «владычица дня», потому что девочка, в которой имелась половина человеческой крови, не боялась дневного света и днем оставалась почти так же сильна, как ночью. Она родилась крошечной, но росла необычайно быстро. Когда ей исполнился год, она выглядела 12-летней, а за второй год стала совсем взрослой. На втором году жизни она осталась совсем одна, когда отец ее был убит, а мать ушла с его убийцей назад к людям. С тех пор Дагейда жила, странствуя по Медному лесу, отдыхая в звериных норах, в пещерках, в дуплах деревьев, на маховых полянках. В постоянном жилье она не нуждалась, как зверь, и чувствовала себя истинной хозяйкой этой дикой, многолюдной страны, где еще жили следы колдовства квитинских великанов. Людей она почти не замечала. К человеческому роду ее привязывало только одно – борьба за три древних сокровища, которыми когда-то владел ее отец и которыми жаждала владеть Дагейда. Кубок под названием «Дракон памяти» когда-то, сколько-то человеческих лет назад, вернулся к ней, и она хранила его в одном из источников Медного леса. Меч-дракон битвы, погребенный в кургане Торбранда Конунга, неподалеку от Золотого озера, тоже вернулся, если не к Дагейде, то в Медный лес. Третье сокровище, золотое обручье по имени Дракон Судьбы, осталось у беглянки королевы Хёрдис. К этим двум вещам устремлялись все мысли Дагейды. Всей силой своей нечеловеческой души она стремилась удержать в своих владениях Дракон Битвы и заполучить Дракон Судьбы. За обе эти вещи ей предстояло бороться с другим наследником королевы Хёрдис и двух ее мужей, Торвардом, сыном Торбранда, И вот дракон памяти снова отразил его лицо. Сын ее предательницы матери опять был на квитинге. Стоя возле края площадки, Дагейда положила руки на валун и прижалась лбом к его гладкому, вылизанному ветрами и снегами холодному боку. Закрыв глаза, она слушала камень, ветер, далекий шум ельника. Перебежав к другому валуну, дочь великана остановилась и повернулась на юго-восток. Движения ее были быстрыми, полными звериного проворства. Она поднесла ладони к лицу, закрыла пальцами глаза, постояла так, в неподвижности, похожая на серый камень, потом медленно опустила руки. Глаза ее оставались закрытыми, и при этом лицо, лишенное румянца и движения жизни, казалось совсем мертвым, как те камни, которые ее окружали и с которыми она состояла в прямом родстве. Медленно поводя ладонями перед лицом, маленькая ведьма как будто раздвигала невидимый туман. Взор ее через опущенные веки устремился к морю. Далеко-далеко, за ельниками и хребтами отрогов рыжей горы, за чащобами медного леса, за пустынными равнинами полуострова она различала знакомую кровь. Сюда шел Торвард Конунг, сын их общей матери Хёрдис Колдуньи. Вокруг него мелькали бледные тени. Он был не один. Искра жизни пробежала по лицу маленькой ведьмы. Мигом распахнув глаза, словно при звуке опасности, она отскочила от края площадки и перебежала к самой середине. Там она натянула на голову свою просторную волчью накидку и медленно двинулась против солнца вокруг площадки, притоптывая на ходу и напевая заунывным низким голосом. «Стань, поднимись, болотный туман, морок и тьма, на недруга вгрянь. Пусть ни один дороги не видит из всех, кто идет к рыжей горе». Она кружила по площадке древнего великаньего святилища, призывая туманы и ветры, и они откликались на зов древней холодной крови инистых великанов. Далеко-далеко на севере закипел буревой котел, пополз над миром туман, и дремучий ельник зашумел, подхватил заклинание. Огромный косматый волк, сидевший под скалой, вскинул к угрюмому небу острую морду и завыл, затянул песню непогоды.